Осенью 1931 года в гости к Цветаевой впервые пришел поэт Эйснер, страстно увлеченный цветаевской поэзией. Позже он сдружился с Эфроном, почти забросил стихи, чего Цветаева ему никогда не простила, потом воевал в Испании, вернулся в Россию, был репрессирован, отбыл свое время в сталинских лагерях. Он многое охотно рассказывал о Цветаевой и ее муже. И вот важно его свидетельство. «Я считал Цветаеву замечательным поэтом, крупнейшим поэтом», — рассказывал Алексей Владимирович. «Я всех и всюду зачитывал ее стихами. Но, как и Сергей Яковлевич, я был убежден, что в вопросах социально-политических Марина ничего не понимает. Ее оценки происходящего в России в 30-е годы казались мне наивными преувеличениями человека, не разбирающегося в сложностях общественного развития. Только десятилетия спустя я осознал, что это мы, а не она, ничего не понимали, что это мы, а не она, обольщались лозунгами и призывами и были упорно слепы к тому, что теперь известно каждому. Она же и видела, и почувствовала это гораздо раньше, чем многие». Цветаевой не нужно было знать всего для того, чтобы верно оценить атмосферу и тенденцию, сформировавшуюся в Советской России к началу 30-х годов. Она читала советские журналы, встречалась с людьми, приезжавшими из России, на время или навсегда. Это были Антокольский и Пельняк, Замятин и Сергей Прокофьев, художник Синезубов, хорошо знавший Маяковского и Пастернака. Наверное, виделась и с Бабелем, дружившим с Черновой, давней подругой Марины Ивановны. Достоверно, что с Бабелем встречался Эфрон. Пастернаковских писем к Цветаевой 30-х годов мы не знаем, но, наверное, и в них она умела читать между строк. Ей было этого достаточно. Две статьи, созданные ею в том же году, когда Сергей Яковлевич написал свое прошение о советском паспорте, чрезвычайно характерны. Эти статьи явственно противостоят тому, что на те же темы и как раз в это время пишут раповские критики, захваченные неуемной страстью изобличать, смешивая с грязью художников-попутчиков. В феврале 1931 года газета «Последние новости» перепечатала из «Правды» сообщение о состоявшейся 9 февраля Всероссийской конференции по детской литературе. На конференции, в частности, говорилось о том, что классовый враг проник в детскую литературу под видом чуковщины. Одним из самых отсталых участков названа «Дошкольная книга». А незадолго перед тем журналы громили писателей за отрыв от реальной жизни в литературе для детей. Итак, в начале февраля проходит Всероссийская конференция. А к концу того же месяца Цветаева уже закончит статью о новой русской детской книге. В ней с восхищением говорится о внимании детского писателя в Советской России именно к реальному, живому, красочному миру, который прежде так часто подменялся сусальным повествованием о феях, гномах и эльфах, в их «тамбовском», как пишет Цветаева, варианте. Она отметила и прекрасные иллюстрации, и высокую культуру стиха, цитируя книги Маршака и Шварца, Полонской и Делакторской. И знаменательно статья завершалась фразой, прямо опровергавшей выводы конференции в Москве. «Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга — лучшая в мире». Написанная по горячим следам раповского разноса, статья должна была появиться в одной из парижских газет уже в начале марта. Полемичность ее стала бы особенно очевидной. Увы, в парижской редакции обиделись за дореволюционную детскую книгу и статью не приняли. Вторую статью, получившую название «Поэт и время», Цветаева пишет поздней осенью того же 1931-го. И эта статья тоже насыщена открытой и скрытой полемикой с раповцами и напостовцами. Главная ее тема — современность художника. «Подлинная современность обратна злободневности», — утверждает Цветаева. «Современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает. Быть современником, — читаем в статье, — творить свое время, а не отражать его. А если и отражать, то щитом, то есть с 9/10 его сражаться, как сражаешься с 9/10 своего черновика». Чуковщина в детской литературе стояла в одном ряду с полонщиной и воронщиной в критике, булгаковщиной в драматургии, переверзевщиной в литературоведении, головановщиной в музыкальном искусстве, чаяновщиной в сфере экономической мысли. Этими ярлыками пестрят страницы советской периодики в 1931 году. Теорию литературы Бориса Томашевского, вышедшую 6-м изданием, назовут залежалым ядовитым продуктом. Андрея Платонова за повесть «Впрок» кулацким писателем. Пельника именуют «Свонаролой» из Тверского бульвара и «Желтым романистом». Написание повести о непогашенной луне ему уже пришлось признать своей грубой ошибкой. А как обстоит дело с поэтами? Анна Ахматова после «Анно Домини» 1921 год не выпустила ни одной поэтической книги. И с 1924 года журнала не публиковали уже и отдельных ее стихотворений. В поэме Пастернака Спекторской журнал на литературном посту обнаружил порочный художественный метод. Зато образцом поэта тот же журнал объявил Демьяна Бедного, только что опубликовавшего свой шедевр «Слеза из печки». Вот где достигнута непревзойденная степень приближения к диалектико-материалистическому методу. Утверждаю, что Демьян Бедный превзошел достижения Некрасова, Лебединский выдвинул лозунг «одемьянивание советской поэзии». В тот самый день, когда Цветаева выступала на вечере с чтением своего эссе «История одного посвящения», Михаил Булгаков обращался к Сталину с письмом, являющим собой один из самых трагических документов истории советской литературы. В июне того же года аналогичное письмо Сталину написал Евгений Замятин. Цветаева, конечно, не знала этих фактов, но эпидемия проработок, разгулявшаяся с конца 20-х годов на страницах советских газет и журналов, позволяла ей легко представить ситуацию затравленного художника, не желающего, словами Булгакова, становиться в ряды илотов, панегиристов и запуганных услужающих. Булгакова не выпускают из России даже на несколько месяцев, оставляя без внимания все его просьбы. Летом 1930 года отказали в выезде к родным Пастернаку. Замятину с женой разрешают уехать. Но когда Пельняк оказался в том же 1931 году в Париже, проездом в Америку, некоторых это насторожило. Не потому ли ему после тяжелых проработок разрешен столь дальний выезд, что за 2 месяца перед тем в «Известиях» появилась его статья «Слушайте поступь истории». Статья проклинала спецов-вредителей. В Москве в это время идет процесс промпартии, а на скамье подсудимых сидят седовласые ученые-бандиты Громан и Рамзин, обвиненные во вредительстве. На таком фоне понятнее становится упорная несговорчивость Цветаевой, когда заходит речь о немедленном возвращении на родину. В ее письмах 1931-1932 годов сказано внятно: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Там меня раз на радостях и два упекут. Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть, а есть на что. Там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей, там мне и писать их не дадут. Но Сергей Яковлевич убежден, что исток всех опасений жены просто в непонимании великого эксперимента, который идет в Советской России. Конечно, там много противоречивого и трудного, но все это временное, наносное, и надо уметь отличать главное от второстепенного. С этой позиции Эфрона ничто не может сдвинуть. Он заворожен в 30-е годы грандиозностью пятилетних планов, подвигом строителей Магнитки и Днепрогресса, стахановцев и челюскинцев, строками поэм Маяковского и Тихим Доном Шолохова, фильмами Пудовкина и Эйзенштейна. Да он ли один? Со сколькими делил он этот дальтонизм? На какие высокие авторитеты опирался, повторяя слова о маловерах и великом социальном эксперименте? Но Цветаева не разделяет иллюзий мужа, а он в письме к сестре уже в 1936 году по-прежнему твердит свое: «Мне горько, что из-за меня она здесь». Ее место, конечно, там, но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь, и никак ее из этого состояния не вырвать. В глазах Эфрона острая жизнебоязнь всего лишь болезненное состояние жены. Его нужно преодолеть. Из него Марину Ивановну необходимо вырвать. В этом же году Цветаева напишет стихотворение, которое позже на антифашистском конгрессе деятелей культуры, собравшемся летом 1935 года в Париже, подарит Николаю Тихонову. «С фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Заново родиса, в новую страну. Ну-ка, воротиса, на спину коню, сбросившему кости цело-то, хотя эдакому гостю булочник ломтя ломаного плотник гроба не продаст, той ее несчетных верст небесных царств, той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня». Летом 1931 года на побережье Средиземного моря под Тулоном, куда ей удалось уехать с сыном на месяц небольшим, она создает цикл «Стихи к Пушкину». О нем можно сказать многое, но, помня психологические обстоятельства, в которых он создан, трудно не изумиться самой тональности этих стихов. Какой наступательный ритм, какая воинствующая интонация с первых же строк. «Бить жандарм, в бог студентов, желчь мужей, услада жен, Пушкин в роли монумента, гостя каменного, он скалозубый, наглавзорый, Пушкин в роли командора». Этот яростный, другого слова не подберешь, спор с теми, кто пытался провозгласить поэта эталоном умеренности и истинной гармонии, а на языке Цветаевой — низости двуединой золота и середины. Главное обаяние Пушкина в глазах Цветаевой — его независимость, непокорство, бунтарство. Его способность к противостоянию, противоборству — вот что сейчас ей особенно дорого. Свершение Пушкина, настаивает Цветаева, плод не только великого поэтического дара, но и великого усилия, мощи духа, преодоление косности русской, пушкинской гений. Пушкинский мускул на кашалотье, туши судьбы, мускул полета, бега, борьбы. Это стихи о Пушкине и о себе, вариации любимейшей темы цветаевского творчества. В этом году она получила почти злободневное звучание. Усилие противостояния, вопреки разлукам, нажиму обстоятельств, непризнанию, противоборство творчеством, верность себе, высшему, что несешь в себе. Среди немногих радостей осени 1931 года оказался день, когда к дому Цветаевой подъехал автомобиль. За рулем сидел Сергей Сергеевич Прокофьев. с ним вместе приехали его жена и Слоним. 40-летний Прокофьев уже получил к этому времени европейское признание как композитор и активно концертирующий пианист-виртуоз. Возможно, они уже виделись раньше. Во всяком случае, Цветаева, редко посещавшая театры, присутствовал на балете «Блудный сын», когда Прокофьев дирижировал оркестром. Она могла быть и на парижской квартире композитора, дружившего с Сувчинскими и Натальей Гончаровой. В 1929 году на этой квартире Маяковский читал поэму «Хорошо». Еще в 1927 году Прокофьев сумел получить советский паспорт и с тех пор дважды побывал в СССР. Первый раз триумфально, а второй неудачно, попав в полосу яростных проработок, не обошедших и его творчество. Цветаевскую поэзию Прокофьев давно знал и любил, особенно восхищаясь энергичной ее ритмикой, как он говорил, ускоренным биением крови. Встреча в Медоне прошла весело, почти празднично. Чувствуя дружеское расположение собеседника, Цветаева всегда оживлялась, колючая настороженность ее исчезала, она становилась раскованной и блестящей. Марк Слоним рассказывает: «Марина Ивановна была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку, Марина Ивановна тотчас обрушилась на пословицу вообще, как выражение ограниченности и мнимой народной мудрости, и начала сыпать своими собственными переделками: где прочно, там и рвется, с миру по нитке, а бедный все без рубашки. Береженого и Бог не бережет. Тишь да гладь — не Божья благодать. Тише воды ниже травы — одни мертвецы. Ум хорошо, а два плохо. Тише едешь, никуда не приедешь. Лучше с волками жить, чем по волчьи выть». Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно. В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи Марины Ивановны, и спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою «Молвь», и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы: «Емче органа и звонче бубна, молвь и одна для всех. Ох, когда трудно, и ах, когда чудно, а не дается, эх! Ах, с импереев, и ох, вдоль пахот, и согласись, поэт, что ничего, кроме этих ахов, охов у музы нет». «А воображение?» — спросил Прокофьев. «Разве не это самое главное у музы?» Тут завязался спор. Марина Ивановна утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. «Колумб воображал, что между ним и Индией вода, океан», — говорила она, — «и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы. Тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения». «Что же, по-вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?» «Нет. Это способность представлять себе и другим выдуманное, как сущее, и незримое, как видимое». Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу. Всю обратную дорогу Прокофьев был радостно возбужден, восхищался напряжением и силой цветаевского мировосприятия, а затем с азартом стал обсуждать, какие стихи Цветаевой лучше положить на музыку. Он так увлекся этой темой, что уже в Париже въехал на полном ходу в пилястр надземной железной дороги, и только чудом машина не перевернулась, и все остались целы. К середине сентября не пришло чешское пособие, которое обычно поступало в самом начале месяца. В доме воцарилась мрачная безнадежность. 15 октября надо было отдать квартирным хозяевам сразу 1200 франков. Кроме того, предстояло платить и за школу рисования, где училась Ариадна, а в семейном кошельке оставались считанные франки. Цветаева, Тисковой, 14 сентября 1931 года. Наше положение прямо отчаянное. 14 число, а чешского иждивения нет. Без него мы погибли. По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом. Умоляю, дорогая Анна Антоновна, попытайтесь отстоять меня у чехов. Совестно просить всегда, но виновата не я, а век, который 10 Пушкиных бы отдал за еще одну машину. Эфрон, сестре, 18 сентября 1931 года. Ты спрашиваешь, как мои дела. Должен сознаться, что хуже нельзя. Кризис ужаснейший и со дня на день растущий, и мои советские взгляды сделали то, что я вот уже год не могу найти заработка. Что будет дальше, думать страшно. Живем изо дня в день, каким-то образом выворачиваемся, но боюсь, что и выворачиванию придет конец. Эта зима в Париже будет сверхтрудной. Осенью сорвалась еще одна попытка устроить французского молодца через давнего российских лет приятеля, француза Шузвиля. Надежда вспыхнула и погасла. Поэму постигла очередная неудача. Как бы ни была Цветаева уверена в своем даре, эта цепь отказов из всех редакций, это вежливое равнодушие и молчание, снисходительный тон Георгия Адамовича, упоминавшего в своих литературных обзорах Цветаеву с неизменным сожалением о болезнях ее вкуса, не могли поднять ее жизненный тонус. Но что появляется в цветаевских рабочих тетрадях в те самые дни, когда она пишет свое отчаянное письмо Тисковой? «Не нужен твой стих, как бабушкин сон, а мы для иных сновидим времен. Докучен твой стих, как дедушкин вздох, а мы для иных дозорим эпох. На смарку твой стих, на стройку твой лес столетний. Не верь, сын, и вместо земных насильных небес небесных земель синь». Ни жалобы, ни отчаяния, ни обвинений. Спокойная уверенность, моим стихам настанет свой черед. В последний момент помощь приходит, и чешское иждивение, правда сокращенное, и деньги, собранные друзьями. Дамоклов меч выселения больше не висит над головой. Можно перевести дух. И Марина Ивановна разом стряхивает напряжение. Внешние невзгоды никогда не затрагивают ее глубоко. В сердце она их не впускает. «Я вообще за большие усилия в жизни», — пишет она Тисковой 8 октября. «Лучше сразу непомерное, чем понемножку». Жизнь продолжается. Цветаева погружена в работу. К ноябрю она уже закончена. Это статья «Поэт и время». «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Размышляя над этими пушкинскими строками в сентябрьском письме к Андрониковой, Цветаева вносит свою поправку в их смысл. «Воли свободы тоже нет», — пишет она Соломее Николаевне. Зато есть другое — воля волевая. Воля как усилие, как мощное желание и превозможение. Она не дает счастья, но помогает жить и делать свое кровное дело, которое за тебя не может сделать никто другой.